Хвала Тебе, наш Господь, хвала Тебе, Бог Святой, хвала за Иисуса, Сына Твоего. Хвала Тебе, наш Господь, хвала Тебе, Бог Святой, хвала за Иисуса, Сына Твоего. Теперь слабый скажет, я силен, бедный скажет, я богат, благодаря тому, что Бог нам дал. Теперь слабый скажет, я силен, бедный скажет, я богат, благодаря тому, что Бог.